Студія Растаман та Пустота презентують Упразнення роботи Боб Блек, 1985 год. Ніхто і ніколи не должен работать. Труд – источник чуть ли не всех человеческих несчастий. Назовите любое почти зло, оно происходит из-за труда или из-за того, что наш мир построен вокруг труда. Чтобы перестать страдать, надо перестать работать. Это не значит, что мы должны перестать что-либо делать. Это значит, что надо создать новый образ жизни, основанный на игре. Другими словами, это значит лудистскую революцию. Под игрой я понимаю также празднество, творчество, содружество, сообщество, может быть даже искусство. Игра – это больше, чем детская игра, как бы достойной ни была последняя. Я призываю к обобщенной радости и поистинному свободному безрассудству. Игра – это не пассивный отдых. Без сомнения, даже простой обычной лени и безделья нам нужно гораздо больше, чем мы можем сейчас себе позволить. Каков не был бы наш доход и профессия. Но как только пройдет навязанное трудом истощение, почти каждый предпочтет действовать. Обломовщина и стахановщина – это две стороны одной и той же фальшивой монеты. Лудистская жизнь совершенно несовместима с существующей действительностью. Тем хуже для действительности. Черной дыры, высасывающей последние соки из того немногого, что пока еще отличает жизнь от выживания. Забавно, а может быть и не очень, что все старые идеологии по сути консервативны, поскольку верят в труд. Некоторые из них, такие как марксизм и большинство сортов анархизма, верят в труд особенно страстно, потому что мало во что еще верят. Либералы утверждают, что надо устранить дискриминацию при приеме на работу. Я утверждаю, что устранить надо саму работу. Консерваторы поддерживают законы о праве на труд. Следуя Полю Глафаргу, беспутному сыну Карла Маркса, я поддерживаю право на лень. Леваки требуют полной занятости. Как сюрреалисты, я требую полной незанятости. Только я не шучу. Троцкисты призывают к перманентной революции, я призываю к перманентному буйству. Но хотя все идеологии утверждают труд, и не только потому, что рассчитывают свою порцию свалить на кого-то еще, они странным образом стесняются прямо в этом признаться. Они бесконечно твердят о зарплате, рабочих часах, условиях труда, эксплуатации, производительности, рентабельности. Они рады рассуждать о чем угодно, кроме работы как таковой. Эти эксперты, предположительно думающие за нас, крайне редко делятся с нами своими заключениями по поводу работы, несмотря на то, как это для нас всех важно. Замкнувшись в своем кругу, они бесконечно обсасывают детали. И профсоюзы, и работодатели согласны, что мы обязаны продавать часы нашей жизни за право на выживание, и спорят только из-за цены. Марксисты думают, что начальствовать над нами должны бюрократы. Либертарианцы полагают, что бизнесмены. Феминисткам плевать, как именно называются начальники, лишь бы они были женского пола. Очевидным образом, все эти идеологизаторы серьезно расходятся во мнениях по поводу того, как делить полученное с помощью власти. Столь же очевидным образом, никаких возражений против собственной власти у них нет. И все они хотят, чтобы мы работали. Вы, наверное, пытаетесь понять, шучу я или говорю серьезно. И то, и другое. Быть лудистом не значит быть дебилом. Игра не обязана быть ни к чему не обязывающей, хотя и безответственность не значит банальность. Очень часто к безответственности следует относиться серьезно. Я хочу, чтобы жизнь стала игрой. Но игрой с высокими ставками. Я намерен играть на выигрыш. Альтернатива труду – не безделье. Лут – это не кваалут. При всем моем уважении к радостям тупой прострации, приятнее всего она тогда, когда перемежают собой развлечения и радости другого рода. И тем более я не хочу рекламировать управляемую, рассчитанную по часам отдушину, известную как досуг. Досуг – это когда не работают во имя работы. Досуг – это время, потраченное на выздоровление от работы и отчаянные, но безнадежные попытки забыть о ней. Как много людей возвращаются из отпуска настолько вымотанными, что с радостью бегут на работу, чтобы отдохнуть. Основная разница между работой и досугом – это то, что на работе за вашу нервотрепку и отчуждение вам, по крайней мере, платят. Я совершенно не хочу играться определениями. Когда я говорю, что призываю к упразднению работы, я имею в виду ровно то, что говорю, но я хочу высказать то, что имею в виду, используя термины, очищенные от побочных ассоциаций. Мое минимальное определение работы – принудительный труд, иными словами, недобровольная производительная деятельность. Оба элементы важны. Труд или работа – это производство, вынуждаемое политическими или экономическими средствами – кнутом и пряником. Пряник – это просто кнут, которым бьют с другого угла. При этом не любое производство – это работа. Работу никогда не выполняют саму для себя. Целью всегда является продукция, какой-то еще результат, что-то, что получает работник или что чаще кто-то еще. Именно этим она с необходимостью является, причем определить ее так уже значит ее заклеймить. Но в реальности все обычно еще хуже, чем предполагают определения. Внутренне присущая работе динамика доминации со временем усложняется. В действительно пораженных трудом обществах, таких как любое индустриальное, капиталистическое либо коммунистическое, работа неизбежно приобретает дополнительные свойства, которые делают ее еще более безобразной. Обычно в коммунистических странах, где государство есть единственный работодатель, даже больше, чем в капиталистических. Люди работают по найму, за зарплату, иными словами, продают себя отмеренными ежемесячными порциями. Тем самым 95% работающих американцев работают на кого-то еще или на что-то. В СССР, Югославии, на Кубе, в любом другом альтернативном обществе, которое может прийти в голову, эта цифра достигает всех 100%. Только кое-где в третьем мире осажденные бастионы крестьянства – Мексика, Индия, Бразилия и Турция – все еще дают временное пристанище с заметным количеством сельскохозяйственных работников, которые живут по традиции последних тысячелетий, а именно платят налоги, то есть выкуп государству или паразитам-землевладельцам. По нынешним временам даже такой грабеж начинает выглядеть привлекательно. Все работающие в промышленности или офисах работают по найму, под слежкой, плодящей услужливость. Но современная работа предполагает и худшее. Люди не просто работают, у них есть профессии. Каждый конкретный человек постоянно выполняет конкретно отведенные ему функции безо всякой альтернативы. Даже если функции эти хоть как-то интересны сами по себе, а все больше профессий не предполагают и этого, монотонное и обязательное их повторение в ущерб любой другой деятельности напрочь лишает их потенциальной привлекательности. Профессиональные обязанности, которые сами по себе могли бы занять того или иного человека на какое-то разумно ограниченное время, ложатся тяжким бременем на любого, кто должен посвящать им 40 часов в неделю и кого совершенно не спрашивают, как именно он хотел бы их выполнять. Все это ради выгоды хозяев, которые сами в работе никак не участвуют. И не имея возможности как-то объединить усилия или перераспределить отдельные задания между теми, кто на самом деле их выполняет. Вот он, настоящий мир труда, мир бюрократического идиотизма, навязчивых сексуальных домогательств, дискриминации тупых начальников, эксплуатирующих подчиненных и их же обвиняющих во всех грехах. Тех самых подчиненных, которые по любому разумному критерию должны бы сами принимать все решения. Вот только в реальном мире капитализм жертвует разумным увеличением производительности и доходности производства ради простоты управления им. Унижение и деградацию, которые работа приносит большинству работающих, можно суммировать под общим наименованием дисциплины. Фуко переусложнил это явление, которое само по себе чрезвычайно просто. Дисциплина – это все проявления тоталитарного контроля на рабочем месте. Постоянное наблюдение, рабочие часы, навязанные темпы работы, нормы выработки, наказания за опоздание и так далее и тому подобное. Дисциплина – это то, что роднит фабрику, офис и магазин с тюрьмой, школой или психиатрической больницей. Это нечто ужасное и в истории не встречающееся. Нечто, превосходящее все возможности таких демонических диктаторов прошлого, как Чингисхан, Нерон и Иван Грозный. При всех их поползновениях у них просто не было таких механизмов контроля над подданными, как у наших современных деспотов. Дисциплина – это отчетливо дьявольский и современный способ правления, новшество, которое при первой возможности надо полностью запретить. Так же, как и работа, в которой точности противоположна игра. Игра всегда добровольна. Аксиома – то, что могло бы быть игрой, превращается в работу, если делается по принуждению. Берни де Ковен определял игру как временное забвение последствий. Если понимать под этим, что игра ни к чему не ведет, то это определение неприемлемо. Не в том дело, что игра ни к чему не ведет. Говорить так – это принижать понятие игры. Дело в том, что любые результаты даются даром. Понятия игры и дара тесно связаны, это поведенческие и транзакционные проявления одного и того же игрового инстинкта. Их роднит аристократическое презрение к результату. Игрок что-то получает от игры, затем и играет, но основное вознаграждение – это сами производимые действия, какими бы они ни были. Некоторые, в общем, внимательные исследователи игры, как Йохан Хейзинга, определяют ее как партию, как розыгрыш по определенным правилам. При всем моем уважении к эрудиции Хейзинги, я решительно отвергаю вводимые им ограничения. Полно отличных игр с четкими правилами. Шахматы, бейсбол, монополия, бридж, но понятие игры гораздо шире. Беседа, секс, танцы, путешествия – все это никаким правилам не подчиняется. Но если это не игра, то что тогда игра? А правила? Ну, с ними можно играться ничуть не хуже, чем со всем остальным.

После этого можно будет полностью разрушить искусственные барьеры власти и собственности. Созидание станет развлечением, и нам не надо будет больше друг друга бояться. Я не думаю, что таким образом можно сохранить большую часть работы. Но большую часть работы и не следует сохранять. Лишь малая, постоянно уменьшающаяся часть работы служит какой-то полезной цели. Чему-то, кроме защиты и воспроизводства системы всеобщего труда с ее политическими и правоохранительными придатками. 20 лет назад, по оценке Пола и Персиваля Гудманов, лишь 5% всего затрачиваемого труда хватило бы, чтобы удовлетворить наши минимальные потребности в еде, жилье и одежде. Надо полагать, что если эта цифра точна, то сейчас она была бы еще меньше. Они дали только оценку, но суть это не меняет. Прямо или косвенно большая часть работы имеет цели непроизводительные – торговлю и управление обществом. Прямо так, сходу, можно освободить десятки миллионов продавцов, солдат, менеджеров, ментов, брокеров, священников, адвокатов, банкиров, учителей, охранников, квартирных хозяев, рекламных агентов, а также всех, кто работает на них. Это как лавина. Каждый раз, когда от работы освобождаешь большого начальника, с ним освобождаются все его подчиненные и лакеи. Экономика схлопывается. 40% рабочей силы – это белые воротнички. Почти всем им достаются самые идиотские и скучные виды работы, какие только можно придумать. Целые области экономики, например, страховой и банковские секторы, а также торговля недвижимостью, целиком состоят из бессмысленного перекладывания бумаг. Не случайно то, что третичный сектор, сектор служащих, продолжает расти, в то время как вторичный промышленность находится в застое, а первичный сельское хозяйство практически исчез. Поскольку работа нужна только тем, чья власть она поддерживает, работников для поддержания общественного порядка легко можно перемещать из относительно полезных областей в относительно бесполезные. Что угодно, лишь бы не вообще ничего. Вот почему, когда ты раньше заканчиваешь, ты не можешь пойти домой. Им твое время нужно столько, сколько нужно, чтобы тебя подчинить, хотя использовать его они по большей части не могут. Как иначе объяснить то, что за последние 50 лет средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась лишь на несколько минут. Далее переходим к расчленению собственной работы производительной. Отсекаем военную промышленность, атомную энергетику, гамбургеры и прочую мусорную еду, интимные дезодоранты для дам, а прежде всего автомобили. Изредка встречающийся Ford T или парковик Стэнли с этим проблем нет, но автоэротизм, на котором вспухли такие язвы, как Детройт и Лос-Анджелес, отметаются без обсуждения. Даже не думая об этом, мы тем самым практически решаем проблему энергоресурсов, проблему окружающей среды и все вытекающие из этого социальные проблемы. И, наконец, мы должны искоренить самую распространенную профессию, с самым долгим рабочим днем, с самой маленькой зарплатой, с самыми неприятными порой обязанностями, работу домохозяйки, поддержание очага и уход за детьми. Упразднив наемный труд и добившись полной незанятости, мы подрываем основы полового разделения труда. Базовая семья, какой мы ее знаем, это всего лишь неизбежное приложение к тому разделению труда, которого требует современная система работы по найму. Нравится вам это или нет, но последний век или два экономически разумно именно то, что мужчина зарабатывает на хлеб, женщина копается в дерьме, обеспечивая ему безбедное убежище в бессердечном мире. А дети строем идут в молодежные концентрационные лагеря, называемые школами, в основном для того, чтобы не мешать маме, оставаясь тем не менее под контролем, но заодно и чтобы научиться пунктуальности и послушанию, качествам, необходимым для работника. Если хочешь избавиться от патриархата, прежде всего избавляйся от базовой семьи, потому что неоплачиваемая семейная теневая работа, как называл ее Иван Ильич, делает возможную работу оплачиваемую, а та, в свою очередь, заставляет водить базовую семью. Вторая половина предполагаемого нулевого варианта, упразднение детства и уничтожение школ. В этой стране учащихся полный день больше, чем на полную ставку работающих. Наши дети нужны нам как учителя, а не как ученики. Им есть что добавить в лудистскую революцию. Просто потому, что они гораздо лучше взрослых умеют играть. Взрослые и дети – это не одно и то же, но взаимозависимость делает их равными. Барьер между поколениями можно преодолеть только играя. Пока что я даже не упоминал о возможности на порядок сократить оставшуюся малую, но необходимую часть работы через автоматизацию и кибернетизацию. Ученые, инженеры, техники, которым больше не нужно будет отвлекаться на военные программы и заранее планировать технику так, чтобы она через 2 года морально устаревала, получат огромное удовольствие, разрабатывая способы уничтожить усталость, скуку, обезопасить такие виды деятельности, как горные разработки. И уж, конечно, они придумают массу других проектов, чтобы себя занять. Может быть, создадут всеобъемлющую всепланетную мультимедийную коммуникационную сеть. Может быть, построят колонии на других планетах. Может быть. Сам я небольшой поклонник технических штук. Электрический рай с кнопками не для меня. Я не хочу, чтобы за меня работали роботы. Я все хочу делать сам. Мне кажется, что место в будущем для трудосберегающих технологий есть, но небольшое.